где я его и знать не знаю. А проблем от этого столько, что только и успевай разгребать. С другой стороны, Вика перевернулась на грудь и приподнялась на локтях. Я даже не особо жалею, что их нет. Просто представь, что бы они сказали, если бы узнали, что я встречаюсь с парнем, который на 3 с лишним года младше меня, а? О, думаю, ничего хорошего. Усмехнулся и, мягко взяв ее за подбородок, притянул к себе для поцелуя. Вика не сопротивлялась. Даже наоборот. Подобралась ближе, забравшись на меня сверху и обхватив руками за шею. Так что поцелуй был прекрасен. Уверен, что и дальше все было бы не хуже, если бы не чертов мобильник. «Прости», — сказал я, — «надо ответить». «Ну, Саша...» 20 лет уже Саша», — отозвался я, беря телефон в руки. «Да?» «Рахманов?» «Да, Владимир Викторович. Можешь сейчас приехать?» Я глянул на часы. 7 вечера. «Это срочно?» — уточнил, заметив, что Вика с ехидной улыбкой начала снимать с себя кофту. «Потому что я сейчас несколько занят. Срочно!» — произнес Скворцов, и что-то в его голосе меня насторожило. «Голицына сегодня встречалась с моими клиентами!» Услышав это, я приложил указательный палец к Викиным губам, что тянулись к моей шее, и остановил ее. «Не уведомив вас, так?» «Так!» — зло подтвердил он. «Она угрожала им последствиями, если они не отзовут свои претензии. Сам понимаешь, что в конкретику она не вдавалась, но здесь дерьмо!» — выругался я. «Да, я вас понял. Скоро буду». Закончив разговор, аккуратно снял с себя расстроенную таким поворотом событий девушку. «Прости, но боюсь, что нам придется отложить веселье. Работа горит». «Я бы расстроилась», — немного обиженно вздохнула она, «если бы не постоянство 2 вещей в этом мире. Любовь Марии к своей новой кофемашине и твоя помешанность на работе». «Ну, что я могу поделать?» — развел руками, застегивая обратно расстегнутую ее пальцами рубашку. «Долг зовет». В этот раз меня тут уже ждали. Сидевшая на своем месте Светлана встала, когда я зашел в офис Скворцова, но, вопреки сложившейся традиции, не попыталась меня остановить. «О, Александр, здравствуйте! А Владимир Викторович ждет вас!» «Да, Свет, я знаю!» — подарил ей улыбку и направился сразу к кабинету Скворцова. Он находился за своим столом и разговаривал с кем-то по телефону. Насколько я смог понять по обрывку разговора с одним из своих клиентов. «Нет, Зоя, я еще раз вас прошу, чтобы вы доверились мне», — говорил он. «Обещаю, что мы добьемся успеха. Главное, не поддавайтесь на их провокации». «И...» «Да нет же! Нет! Вы слышите? Я обещаю, что сделаю все, чтобы добиться для вас справедливости». «Да. Да, я обязательно вам позвоню». Закончив разговор, он небрежно бросил телефон прямо на стол, одним этим жестом показывая терзающее его напряжение. А я еще раз обдумал сказанные им только что слова и подметил любопытную деталь. «Вы с ней, похоже, куда больше, чем думаете на самом деле», — сказал я ему, снимая куртку. «О чем ты вообще?» — озлобленно бросил он мне, потеряв покрытое 3-дневной щетиной лицо. «Марина тоже всегда убеждала своих клиентов, что она обязательно добьется успеха», — сказал я ему. «Обещать успех — значит брать на себя ответственность за чужие страдания. Это может быть крайне опасно, особенно когда вы не можете это гарантировать». «Поучи меня еще! Дать людям уверенность в успехе — значит верить в силу человеческого духа», — фыркнул он. «А я сдаваться не собираюсь». «Как я и сказал, вы с ней похожи куда сильнее, чем думаете», — пожал я плечами, и, прежде чем он успел хоть что-то на это ответить, продолжил. «Итак, что произошло?» «А произошло вот что. Голицына, видимо, решила окончательно задавить Скворцова и его истцов. Как бы смешно это ни прозвучало, она сделала то, что делать с точки зрения этики не следовало. Да чего уж греха таить, я сам пренебрегал этим правилом. Она встретилась с нашими клиентами без ведома их представителя. Сделала это специально, с четким планом на будущее. Прямо, блин, как я. Ладно, все мы немного лицемеры. Что уж тут поделать?» «То есть никаких конкретных действий», — уточнил я. «Правильно?» «Да», — зло сказал Скворцов. Психологическое давление, упоминание огромных судебных издержек, никаких обещаний, лишь полупрозрачные намеки. «Полупрозрачность хорошо работает лишь в женском белье», — отозвался я. «Она не сделала бы этого, если бы у нее не было плана». «Думаешь, я этого не знаю?» «Она поняла, что я не собираюсь сдаваться, и решила действовать жестче. После этого не удивлюсь, если она решит использовать деньги. Предложит им символическую сумму за отказ от иска. И тогда все дело посыплется. Там, где будет один, будут и другие». «Ну, в чем-то он прав. Не так-то легко продолжать бороться, когда видишь, что проигрываешь. Это очень сильно бьет по моральному духу. Тем не менее, несмотря на то, что в этом плане я был согласен с отцом Марины, что-то не давало мне покоя. Слишком уж это прямолинейно. Такое ощущение, будто чего-то не хватало, какой-то детали, которая сделала бы этот план еще более действенным, более эффективным. И самое паршивое, что я прекрасно знал, вокруг какой именно детали сейчас крутились мои мысли». Из-за двери раздался стук каблуков. Мы со Скворцовым подняли головы на звук в тот момент, когда дверь открылась, а в кабинет заглянула напуганная Светлана. «Владимир Викторович, к вам пришли!» Чуть запинаясь, сообщила она. «Кто пришел?» — спросил Скворцов, но я уже и так знал ответ. «Ее сиятельство — дочь графа Голицына». Мы с ним переглянулись. И, наверное, каждый увидел в глазах другого мрачные подтверждения собственных мыслей. Скворцов тихо выругался, после чего встал с кресла. «Придется с ней поговорить», — вздохнул он, явно стараясь подавить рвущуюся из него наружу злость. «Ну, раз другого выхода нет», — я встал с кресла. «А ты? Раз уж я вам помогаю, то прятаться за вашей спиной не собираюсь». Тем более мне было любопытно посмотреть на одного из старших адвокатов Л&Р. Я многое слышал про Елизавету Голицыну, но ни разу не встречался с ней лично. Лишь один раз видел мельком на 67-м этаже, когда ходил к Роману. Так что это можно было назвать чем-то вроде спортивного интереса. Лежащий в кармане пиджака мобильник завибрировал, сообщая о входящем звонке. Достав его, я быстро глянул на экран, собираясь просто сбросить звонок и последовать за Скворцовым. Но, увидев, кто именно звонит, быстро передумал. «Идите, я вас догоню», — сказал я. «Это очень важный звонок». Отец Марины посмотрел на меня таким взглядом, что я почти ждал, что он сейчас глаза закатит. А, нет, все-таки сдержался и вышел из кабинета, оставив меня одного. «Да, Лар», — приложил телефон к уху. «Александр, привет! Отличные новости! Я закончил!» «Что закончил?» — спросил я, не сразу сообразив. А затем, где-то через секунду, до меня дошло. «Подожди! Хочешь сказать, что...» «Да!» — подтвердил он. «Похоже, я знаю, как снять печать с моей тетушки!» Глава 8. Я вышел из кабинета Скворцова, одновременно с этим убирая телефон в карман. Несмотря на то, что узнал я их в довольно непростой момент, новости это были отличные. Но в любом случае займемся мы этим завтра, а сейчас предстояло решить другую проблему. «Ты совсем из ума выжила!» — взорвался Скворцов. «Кто тебе позволил встречаться с моими клиентами в обход меня?» «О, и я лишь предложил им поговорить, и все». — отозвалась высокая и стройная блондинка. — А согласились они сами. Я знал, что ей 37. Вроде бы. Впрочем, это не важно. Она выглядела максимум на 30, если не моложе. Да и чего уж греха таить. Елизавета Голицына была красива. Правильные черты лица, изящная фигура, совсем немного макияжа, чтобы подчеркнуть детали, да и одежда под стать. Не думаю, что сильно ошибусь, если предположу, что одна только ее сумочка из бежевой кожи со вставками из золота стоила столько же, сколько весь этот офис. И тем не менее, это нарушение этики, — спокойно заметил я, подходя ближе и явно перехватывая ее внимание. И то, как резко изменились ее эмоции, меня удивило. «Ой, вы посмотрите, кто тут у нас!» Она улыбнулась, и сарказма в этой улыбке оказалось достаточно, чтобы заполнить океан. Надо будет сообщить Роме, что я нашла его потерявшегося щенка. А то он, бедняжка, места себе не находил после того, как ты сбежал. А неплохо она. Надменно, с легкой ноткой презрения. Прямо классика. Я даже вспомнил нашу первую встречу с Анастасией. «Ага», — вздохнул я. «Ну, у меня хотя бы хватило ума порвать ошейник на шее. Всяко лучше, чем быть послушной сукой, которая так занята выполнением чужих команд, что даже не замечает, как ею держат на поводке. Ну, кто я такой, чтобы сравнивать? Ведь так?» «Рисковато. Пусть и завуалировано, но она первая начала». Правда, вопреки моему ожиданию, Голицына не стала рвать и метать. Вместо этого она с довольным видом облизнула губы и посмотрела на меня таким взглядом, будто я был только что поданным на ее стол десертом. «А слухи не врали. Ты действительно остер на язык. Мне такие нравятся». Впрочем, похоже, я погорячился. Рядом с ней Настя, в плане самоконтроля, пустое место. По крайней мере, та Настя, которую я впервые встретил в тот день в кабинете Романа. «Благодарю покорнейше, но не мой профиль». «Что, папочка Лазарев оказался недоволен тем, что вы так долго мурыжите это дело, и сказал взяться за нас всерьез?» — спросил я. «Плевать на этику, да? Просто закончи, и все!» — так он сказал. «Ой, вы посмотрите, кто заговорил об адвокатской этике!» Она даже глаза закатила. «Конечно же, ты же у нас эталон морали и этики, Рахманов. Мне напомнить, как ты свои дела вел? Или сам вспомнишь?» «А мне напомнить, что я их выиграл?» — спросил в ответ. «Победителей не судят. Впрочем, думаю, если бы за каждое нарушение этики давали медаль, то ваш наградной лист был бы куда побольше моего». «Даже не сомневайся в этом, малыш», — улыбнулась она, а затем сделала такое лицо, будто только что вспомнила, зачем сюда пришла. «О, конечно же! Как я могла забыть?» С этими словами она достала из своей сумки толстую папку и передала ее Скворцову. «Это вам!» — с издевательской усмешкой произнесла она. «И что это?» — сурово спросил тот, посмотрев на папку в своих руках таким взглядом, будто почти ждал, что та откусит ему ладони. «Встречные иски!» — пояснила Голицына. — Как будто это может быть что-то другое. — Дай угадаю. Защита чести и достоинства? — спросил я. Впрочем, ответ я знал и так. Даже не нужно заглядывать в папку. Что и подтвердила Голицына красивой, но какой-то мерзкой улыбочкой. — О, как ты догадался! — Да, все верно. Мы выдвигаем встречные иски вашим... Я ведь правильно сказала, да? Вы ведь теперь вместе работаете. «Хватит нести чушь!» — рявкнул Скворцов, явно выходя из себя. «Вы не можете обвинить их в том, что они требуют справедливости!» «Я могу обвинить их во всем, в чем захочу», — парировала Голицына. «И когда обвинить ты можешь во всем, в чем захочешь?» — перебил я ее. «Другое дело, что ты сможешь доказать в суде». «Надо же! Какое дело?» Она скорчила задумчивую мину и коснулась пальчиками с идеальным маникюром своих губ. «Мне ведь и не надо ничего доказывать. Видишь ли, Рахманов, все уже сделано до меня, официальным следствием, и его выводы вы оспорить не сможете. Поэтому, когда вы придете на следующее заседание, я так вас отделаю, что и мокрого места не останется». Теперь уже ее улыбка из издевательской стала откровенно кровожадной. «Потому что судья примет эти иски, и как только на следующем процессе от вас отмахнутся, это станет лишним предлогом, чтобы суд принял нашу сторону по этим исковым заявлениям». «Да плевать тебе на эти иски», — сказал я, моментально переключив ее внимание со Скворцова на себя. «Ты для этого и встречалась с клиентами, так? Хотела их дополнительно запугать, чтобы, когда они узнают о выдвинутых обвинениях и, дай угадаю, непомерной компенсации, которую вы от них потребуете, у них не осталось выхода, кроме как отказаться от своих претензий, так?» В этот раз в ее взгляде появилась талика уважения. «Надо же, догадался!» Устремленный на меня взгляд карих глаз стал чуть более заинтересованным. «Все-таки, похоже, Рома не зря тебя хвалил». «Да тут бы и идиот догадался!» — выплюнул Скворцов, бросив папку на стол. Мои клиенты не поддадутся на этот шантаж. «Твои клиенты почти сломались, Скворцов», — снисходительно ответила Голицына. «И когда я унижу вас в суде, счета за издержки похоронят тебя и твою жалкую юридическую консультацию так глубоко, что про вас забудут уже на следующий день. Ну, все, кроме кредиторов. Так что я настоятельно рекомендую вам последовать моему совету и отказаться от своих претензий до...» Она сдвинула рукав своего дизайнерского пальто и посмотрела на часы, что платиновым браслетом охватывали ее левое запястье. «До послезавтра». «О, а что за удивленное лицо, Скворцов? Тебе не сообщили? Слушаний будет через 2 дня. Наверное, у тебя не настолько хорошие связи в судебном департаменте, как у меня, раз ты не в курсе». «Что за бред?» — не выдержав, рявкнул он. «Они не могут назначить его на такой близкий срок и не уведомить!» «Могут», — отмахнулась Голицына. «Главное — вежливо попросить. Что же, мальчики, не буду желать вам хорошего вечера. Уверена, он будет у вас достаточно паршивый, чтобы мне было приятно. Увидимся в суде». Развернувшись, она направилась к выходу. «Сука!» Скворцова аж трясло от злости. На мгновение он не выдержал и, поддавшись порыву, хотел было пойти вслед за ней, но я быстро его остановил. «Спокойно», — резко сказал, стараясь не морщиться от одолевающего его гнева. «Я сам». И, оставив его отходить, направился к выходу. Голицыну я нагнал в тот момент, когда она, стуча каблуками, спускалась по лестнице. «Я смотрю, ты получила удовольствие, да?» — поинтересовался, догнав ее. «Не больше, чем от хорошего аперитива», — тут же выдала она и подарила мне очередную улыбку. «Впрочем, не могу не признать, что мне было приятно. Правда, улыбочка эта оказалась абсолютно лишена каких-либо положительных эмоций». «И?» — задал я вопрос. «К чему все это?» «Что именно?» «Все это», — развел руками. «Я знаю, что Харитоновы вам не платят. В чем причина?» Услышав меня, она рассмеялась. Что удивительно, смех оказался даже искренним. «Нет, похоже, я поторопилась с выводами. Видимо, все-таки Рома и правда переоценил твою дрессировку». «Ну, тогда тебе точно нечего бояться», — поддел я ее. «Тем более, что твои клиенты в заднице, ведь так?» Она даже бровью не повела. Но вот ее эмоции всколыхнулись. «Похоже, ты еще и глупый», — покачала она головой. «Может быть, все те слухи, что до меня доходили, это и правда всего лишь слухи? Тебя просто выкинули за твою тупость». «Ну уж точно не за то, что я послушно гавкал по команде», — отозвался я. «С другой стороны, я не могу тебя не поблагодарить». Голицына остановилась и посмотрела на меня. «Поблагодарить?» — удивилась она. «Да», — кивнул я, — «ведь ты только что подтвердила одну мою догадку». «Интересно, что же такое я могла подтвердить?» — саркастичным тоном поинтересовалась она. «Узнаешь, когда мы размажем вас в суде», — улыбнулся я и наклонился к ней. «Думаешь, что ты одна тут можешь играть грязно, да? Так я тебя расстрою. В эту игру можно играть вдвоем. И поверь мне, мой опыт в этом деле куда больше, чем твой когда-либо будет». Елизавета Голицына молчала несколько секунд, прежде чем разочарованно покачать головой. «Наглый и взорвавшийся щенок, который совсем лишился рассудка, потеряв поводок», — проговорила она с нотками разочарования в голосе. «Если честно, после всех предупреждений я ожидала большего. А ведь мне столько говорили. Но, похоже, все это не более чем глупости. Даже обидно, что именно из-за тебя я...» «Что?» — перебил я ее. «Проиграла в вашей тупой забаве, да? Это ты хотела сказать?» «Так Рита сама виновата, что вылетела первой. Уверен, что твои друзья по вашему клубу хорошенько тебе это припоминали. Ведь так?» «О да, это так. Ее бесило это поражение. Скорее всего, не из-за проигранных денег. Именно сам факт проигрыша». «Посмотрим потом, как ты будешь веселиться», — ровно произнесла она. «Потому что, в отличие от Романа, я привыкла побеждать». «Не переживай, я еще смогу тебя удивить, когда укушу за задницу». Мои губы растянулись в довольной улыбке, прежде чем я позволил себе удовольствие задать следующий вопрос. Я знаю, что вы следили за Скворцовым. И знаю, что Лазарев сказал тебе не встречаться со мной. Ведь так?» И опять глупо было ожидать, что она выдаст себя мимикой. Даже не удивилась моим словам. Но вот эмоции говорили об обратном. Может, не в такой форме, но, видимо, разговор на подобную тему у нее все-таки был. «Передавай привет своему боссу», — сказал я с издевательской галантностью, открывая перед ней дверь. «Гав!» Уже чуть позже, когда она шла к ожидающей ее машине, позволил себе довольно выдохнуть. «Что это было?» — зло спросил Скворцов, явно не успев еще отойти от новостей о встречных исках. «Я знаю, почему Харитоновы так вцепились в это дело», — вместо объяснения сказал я ему. «Что? Почему?» Сдвинув лежащие на одном из столов бумаги, я уселся прямо на него. «Не знаю, по какой именно причине, но я теперь уверен, что Харитоновы почему-то не могут заплатить эту чертову компенсацию. И раньше об этом думал, но сейчас уверен на 100%. Они не платят не только потому, что они гнилые и жадные подонки. Они не платят потому, что не могут. Ну и потому, что они гнилые подонки. Одно другого не отменяет». И если так подумать, Елизавета сказала еще одну глупость. «И они слишком давят на результаты расследования», — пробормотал я задумчиво. «Они в них уверены. Вот прямо на 100% уверены». Неожиданно пришедшая в голову мысль... Ну ладно, не скажу, что она была подобна озарению. Я и раньше о ней думал. Просто эта мысль мне не нравилась. Совсем. Тем не менее, это был выход. Вполне хороший выход, который все-таки отдавал гнильцой. С другой стороны, теперь мне очень сильно хотелось уесть Голицыну. «Мне нужно кое-куда позвонить», — сказал Скворцову, слезая со стола. «А готовиться кто будет?» — вспылил он. «Ты слышал ее? Процесс через 2 дня!» «Он не имеет значения», — отмахнулся я. «Если она сообщает нам об этом раньше официальной инстанции, значит, они намеренно продавили его на такой ранний срок. Там уже все решено, так что надо менять стратегию». «Менять? На что?» «На то, что действует лучше всего», — сказал я, доставая телефон. «Будем бить по больному. Звоните своим клиентам и убедите их любой ценой ждать. Пусть просто ждут. Плевать, как вы это сделаете, лишь бы они не приняли ее предложение». «Значит, все будет так, как нам нужно?» — спросил из телефона голос Павла Лазарева. «Да, я убедила судью ускорить рассмотрение этого дела. Теперь, даже если они будут ходатайствовать о переносе слушания, их запрос будет отклонен. Учитывая выдвинутые нами обвинения, они либо пойдут на него и проиграют, и тогда мы их похороним, либо же их клиенты сами отзовут свои претензии. Мы в любом случае победим, так что им не на что рассчитывать». «Стоп!» — резко произнес Павел. «Ты сказала им? Кому им? Ты сказала, что встретилась со Скворцовым!» «Там еще был этот мальчишка, Рахманов», — легкомысленно произнесла Елизавета, накрутив светлый локон на палец. «Мальчик пытался кусаться, но...» «Ты с ним говорила?» Резкая смена настроения в голосе ее начальника заставила Елизавету напрячься. «Ну, говорила», — созналась она. «Что тут такого?» «Я же запретил тебе общаться с ним!» — едва ли не прорычал в трубку Лазарев. «Сказал же, чтобы ты не контактировала с Рахмановым!» «Да что он может сделать?» — усмехнулась она. «Подумаешь!» «Думать, Лиза, это не твоя задача!» — грубо перебил ее Павел. «Я сказал тебе, чтобы ты выиграла это дело. С минимальным шумом. Без того, чтобы об этом трубили в новостях!» «При всем уважении, я это и делаю!» — с вызовом бросила она в ответ. «Через 2 дня дело будет закрыто в пользу Харитоновых. У них нет ничего, что могло бы это изменить». «Лучше надеяться на то, что это будет именно так», — жестким тоном проговорил Лазарев. «Куда ты сейчас едешь?» «Ах, какое отношение?» «Плевать! Сейчас едешь ко мне в офис, поняла?» «Вообще-то мой рабочий день». «Плевать я хотел на твой рабочий день!» Тут же оборвал ее Лазарев. «Езжай сюда! Немедленно! Я должен убедиться, что ты будешь делать то, что нужно, а не то, что тебе сказали!» На этом он повесил трубку, оставив Елизавету в полном недоумении. «Делать то, что нужно, а не то, что ей сказали? Кто сказал?» Дочь графа Голицына нахмурилась и зло посмотрела на свое отражение в стекле автомобиля. «Георгий!» «Да, госпожа. Едем на работу. Планы поменялись». Поздно, конечно, но на звонок он ответил, и ладно. Мы даже поговорили немного. Сначала я чувствовал, что мое предложение ему мало интересно. Правда, продлилось это только до тех пор, пока я не упомянул, кто именно ведет это дело. Тут уже мой собеседник согласился меня выслушать при личной встрече. На то, чтобы добраться до расположенного в центре города отеля «Империал», у меня ушло всего полчаса. Ехать, конечно, было не очень близко, но зато пробок не было. Так что, когда я вышел из остановившейся напротив громады отеля «Империал» машины, мои часы показывали лишь половину десятого. Попутно, пока я ехал, позвонил князю еще с одной просьбой. Надеюсь, что он сможет нарыть то, что мне нужно. Точнее, не так. Я был уверен в своей правоте. Просто мне нужно было документальное подтверждение, чтобы было от чего оттолкнуться. Войдя в роскошный холл отеля, я осмотрелся и направился к стойке регистрации. Много слухов ходило о знаменитой сети отелей рода Волковых, вплоть до того, что на подземных этажах под ними находились тайные бордели, казино и клубы для элиты, где порой творились совсем уж непотребства. Так это или нет, если честно, мне было наплевать. Особенно если учесть, что после известных событий у Волковых, точнее Волкова, из семи роскошных и пафосных гостиниц, которых не без оснований называли лучшими в империи, осталось всего две. Одна здесь, в столице, а другая в Москве. Остальные ему пришлось продать, чтобы справиться с резко ухудшившимся финансовым положением семьи после скоропостижной кончины отца и братьев. И что-то мне подсказывало, что продавал он их отнюдь не за их реальную стоимость. Подойдя к отделанной дорогим деревом и мрамором стойке регистрации, я сообщил свое имя. Мило и по-деловому улыбающаяся сотрудница модельной внешности убедилась, что мне действительно назначено, и провела к лифтам, где уже ждала пара охранников. Они-то и привели меня в просторный, размером с пентхаус, рабочий кабинет на самом верху отеля. Что сказать, вид на императорский дворец отсюда открывался действительно потрясающий. «Знаешь, ты последний человек, с которым я хотел бы разговаривать сейчас. Да и вообще». Повернувшись, увидел и хозяина кабинета. Молодой барон Максим Волков сидел в кожаном кресле за столом и смотрел на меня уставшими глазами. «Паршиво выглядишь», — заметил я, подходя к его столу. Он лишь усмехнулся, а я отметил, что, возможно, несколько преуменьшил масштаб бедствия. Покрасневшие, явно воспаленные от постоянной работы и недосыпа глаза, небритое лицо. Он похудел и осунулся. Да и вообще, весь его вид кричал о том, что этому человеку не мешало бы поспать часов 40, например. «Так бывает, когда вся твоя гребаная жизнь начинает рассыпаться у тебя под ногами. Ты прекрасно знаешь, что я...» «Что ты тут ни при чем!» — закончил он за меня. «Да, я в курсе. Я, конечно, тот еще урод, но самообманом не занимаюсь». Волков встал из кресла и подошел к расположенному у стены бару. «Выпить хочешь?» «Нет», — покачал головой. «Ну и славно», — отозвался Волков, небрежным ударом пальца скинув крышку с одного из хрустальных графинов, и та упала на деревянную полку с негромким звоном. «А то представь, какой фарс! Пришлось бы пить с человеком, который убил моего брата». «Чего тогда предложил?» «Считай, что из привитой с детства вежливости», — фыркнул Волков и налил себе половину бокала. «Впрочем, какая теперь разница?» «У тебя проблемы с Голицынами, так?» — уточнил я. «С Голицынами?» Максим, явно собирающийся сделать глоток в этот момент, едва не поперхнулся от смеха. «У меня проблемы со всей этой поганой графской кодлой. Лазаревы, Голицыны, даже этот трёбаный мудак Броницкий и остальные их сраные ублюдочные подлизы. Я даже отца не успел с братьями похоронить, как они принялись рвать наш бизнес на части». «О, ну прости, что я не плачу по тебе горькими слезами», — скривился я. «Твой брат сделал достаточно, чтобы ваша крысиная возня и твои страдания меня мало волновали». «Думаешь, я сам этого не знаю?» — вскинулся Волков. «Из всего, что было у нашей семьи, У меня осталось всего 2 отеля, и я не знаю, смогу ли их сохранить». Он взболтнул бокал в руке и одним глотком выпил половину его содержимого. «Ну да, Лазаревы хотя бы пытались сделать вид, что делают это потому, что я оказался слаб, без тупых игр и унизительных жестов. Но Голицыны...» На последних словах в его голосе ощутимо прибавилось желчи. «Эти мрази обращались со мной так, будто я какое-то ничтожество, которое недостойно их внимания. Поганые, высокомерные выродки!» Если честно, я не удивился бы, если бы он в этот момент швырнул бокал в стену. Настолько выразительная волна злобы и ненависти пошла от него. «Сейчас их дочь защищает Харитоновых в суде», — сказал я, и Волков хрюкнул в бокал. «Что?» «Да нет, ничего», — он помахал рукой. «Одна мразь защищает других». «Что, Харитоновы тебе тоже на мозоль наступили?» — не удержался я. «У меня теперь длинный список тех, кто прошелся по моим ногам», — произнес он. «Но ты не переживай, память у меня хорошая, так что записывать не нужно. Чего ты хотел?» «Слышал, что недавно произошло с их сыном?» Мой вопрос заставил Волкова нахмуриться. «Младший, что ли?» «Да, Егор Харитонов. Я слышал, что он в какую-то аварию попал или что-то вроде этого». «В целом верно. Мне нужны материалы по этому расследованию». Волков расхохотался мне в лицо. «Может, тебе еще ключи от моего отеля принести на блюдечке с голубой каемочкой?» — предложил он. «Рахманов, напомни мне, если я вдруг ошибаюсь. Ну разве не ты тогда сказал, что мы в расчете, а?» «Сказал», — не стал отрицать очевидное. «А теперь напомни мне сам, а то вдруг, как ты сказал, я ошибаюсь. Разве твой старший брат не был женат на дочери местного главы управления внутренних дел?» «Да, но не думай, что это что-то тебе даст». Волков вздохнул и, подойдя к своему креслу, опустился в него. «У нас сейчас с ним довольно натянутые отношения». «В смысле? А это тебя уже мало касается», — отрезал он, явно не желая говорить. «Допустим», — согласился я, — «это меня не касается». «Но если бы касалось, думаю, унизить Голицыну ты бы не отказался, ведь так?» «Где расписаться?» — весело предложил он. «Впрочем, это все равно ничего не меняет. После смерти отца я больше не могу... Скажем так, деловые отношения, которые связывали меня с Гавриловым, более не актуальны». «Это ты так говоришь, что больше не можешь ему платить, чтобы его управление закрывало глаза на делишки в ваших отелях?» — предположил я, по большей части связав несколько догадок и ткнув пальцем в небо. «Зато попал, если верить выражению его лица, конечно». «Как я уже сказал, это не твое дело». «Слушай, да мне плевать, чем вы там раньше занимались». Я миролюбиво поднял руки. «Все, чего я хочу, — найти способ выиграть это дело». «Ничем не могу помочь», — отозвался Волков. «Хочешь в этом копаться? Пожалуйста, без меня. И я так в прошлый раз потратил на тебя услугу, которую мне должен был Гаврилов. Больше этот ларчик не откроется». «Так, значит, получается, мимо?» «Нет, конечно, у меня все еще оставались надежды на то, что князь добудет нужную информацию. Благо, с ней проще. А тут...» «Стоп! А ведь это вариант!» «Ладно, допустим, ты не можешь помочь мне с информацией. Но скажи, а если я предложу тебе возможность вытереть о Голицыну ноги?» — предложил я. «И не только об нее, но еще и Лазарева задеть». Волков ответил не сразу. Сначала он допил свой коньяк, или что там было у него в бокале, поставил его на стол и посмотрел мне в глаза. «А вот теперь, Рахманов, не могу не признать, что ты завладел моим вниманием». «Отлично, потому что у тебя все-таки кое-что есть, что может мне помочь». Глава 9. «Дай угадаю», — произнес я, заходя в его кабинет. «Они банкроты». Князь посмотрел на меня и поднял одну бровь в вопросительном и даже несколько ироничном жесте. «Слушай, если ты и так все знал, то я не понимаю, зачем тебе вообще моя помощь?» «Не знал», — махнул я рукой, опускаясь в кресло. «Скорее, просто догадывался». «Так что, я прав?» «Прав», — не стал отрицать князь. «Они действительно банкроты. Харитоновы в долгах. «Ну как?» — князь лишь развел руками. «Тут я тебе не отвечу. Для этого нужно больше времени. Мои люди успели найти пока лишь то, что все их благосостояние держится на кредитах и займах. Причем с очень неслабыми процентами. Видишь ли, Харитоновы никогда не были особо богаты, несмотря на свою известность. Всю свою жизнь они являлись прямым воплощением фразы «честь мундира». Военные до мозга костей. Их род поставлял имперской армии офицеров последние лет 300. Особенно хорошо они поднялись во время Великой войны. Их дед и прадед оба в ней участвовали и смогли сколотить неслабое такое состояние после войны. Сколотить на чем? Если ты спросишь в открытую, то ответ будет таким. Империя ценила тех, кто сражался за нее, в особенности Харитоновых. Их прадед командовал армией на одном из фронтов, а дед нынешнего главы рода считается героем. Очень похвально, но это не объясняет, откуда у них появились деньги. «А вот тут, Александр, все уже куда прозаичнее!» Князь усмехнулся и бросил на стол золотую монету. «Трофеи!» «Трофеи?» С интересом взяв монетку, я рассмотрел ее. Если не считать золотого профиля какого-то мужчины и надписи на непонятном для меня языке, то это был просто тяжелый золотой кругляш. «Ага! Ходят слухи, что они неплохо так поживились на захваченных во время войны территориях». — Типа как Броницкие, которые себе во время войны замок в Альпах заимели? — спросил я. И князь кивнул. — Что-то вроде того. Но сейчас это не важно. Их карманы показали дно еще 5 лет назад. И сейчас, как я и сказал, они выживают в основном за счет кредитов. Короче, в долгах, как в шелках. Буквально, если вспомнить один из последних их приемов. Я задумался. Кажется, читал в новостях. Вроде месяца 3 назад они что-то такое устраивали, но это даже в памяти не сохранил. Мне тогда до них никакого дела не было. Да и сейчас особо бы не было, если бы не дело Скворцова. «Короче, ситуация такова», — вздохнул я. «Они не могут признать, что мелкий засранец виновен в аварии, потому что в таком случае это прямой удар по их чертовой репутации». И в то же самое время они не могут замять это дело деньгами, потому что денег у них нет. Что-то не складывалось. И князь это заметил по моему лицу. «Что?» «Да вот думаю. Они попросили Лазаревых оказать им помощь в этом деле. Допустим, что они же попросили и Гаврилова сделать так, чтобы расследование не привело к обвинению Егора Харитонова после аварии». «Пока все логично», — заметил князь. Но я покачал головой. «Так-то да. Но разве не проще было просто попросить денег, чтобы откупиться и...» «О, нет, Александр!» — покачал головой сидящий за столом передо мной Франт. «Не проще. Харитоновы бы этого никогда не сделали». «Потому что...» «Почему?» «Потому что это будет унизительно», — пояснил он. «Видишь ли, одно дело попросить об услуге, и совсем другое — прилюдно расписаться в собственной слабости и бедности. Особенно для тех, кто так долго кичился своей высокородностью и важностью для империи. И ладно бы ситуация находилась в вакууме, но нет. Если они это сделают...» «Все, понял», — перебил его. «Они выставят себя нищими перед теми, кого считают за равных. Или думают, что они им равны». Картина того, как построившие свою репутацию на военных успехах герои пойдут по миру с протянутой для подати рукой, выглядит не очень приглядно. «Именно!» — князь с одобрением посмотрел на меня и, протянув руку, достал из ящика стола несколько листов. «Здесь выписки по их счетам. Не спрашивай, как я их достал, но вдруг пригодится. Тут более чем хорошо видно, в насколько глубокой долговой яме они сидят». Поблагодарив его, я взял их. Выходит, что возможная помолвка одного из сыновей Харитоновых с Анастасией несла за собой куда большее значение, чем можно было подумать изначально. Вероятно, породнившись с Лазаревыми, они рассчитывали, что те помогут им в их тяжелом финансовом состоянии. Только вот помолвка так и не состоялась. И что-то мне подсказывало, что не потому, что Настя вдруг взбрыкнула и пошла в отказ. Нет, ее папаша точно бы прижал дочку к ногтю. С криками, истериками, воплями. Особенно если вспомнить, что она тогда была моложе на несколько лет. Но если вспомнить, о ком мы говорим, тут появляется нюанс. Я никогда не поверю, что Павел Лазарев сделал бы что-то просто так. Нет, должна быть причина, почему он решил пойти на союз с Харитоновыми. Точно так же, как и должна быть причина, почему он его так резко отменил. И сейчас вновь решил оказать им помощь. В чем причина? Стоит признать, что я этого не знаю. Эти мысли я и высказал князю, но тот лишь пожал плечами. Мысли хорошие, но тут я тебе ничего конкретного не скажу. Такие вещи редко, когда покидают кулуары, в которых их обсуждают. Ясненько. Ладно, спасибо тебе, князь. Поблагодарил и помахал бумагами. Это куда больше того, на что я мог рассчитывать. Не за что, Александр. Выйдя из его кабинета, я направился наверх. На часах уже почти полночь. Если завалюсь спать в ближайшее время, то даже высплюсь. Но перед этим... Осторожно подойдя к одной из дверей на нашем этаже, я негромко постучал костяшками пальцев по ней. Ничего. Может, спит? Постучал еще раз. За дверью раздался шорох, и через несколько секунд она открылась. «Честно говоря, не думала, что ты когда-нибудь придешь ко мне так поздно», — произнесла Эри, глядя на меня. Одетая в одну футболку и трусики, она стояла, привалившись к дверному косяку. Волосы цвета платины рассыпались по плечам, а на лице несколько недовольное, но, тем не менее, заинтересованное выражение. «Не за этим», — фыркнул я. «Поговорить надо». «Ну, конечно, не за этим», — Альфа улыбнулась и закатила глаза. «Впрочем, что-то я не помню, чтобы после той ночи ты слишком сильно жаловался». «Причины не было», — усмехнулся я в ответ, заходя к ней и прикрывая за собой дверь. Комната Эри не сильно отличалась от моей собственной, разве что вещей тут почти не было. Я уже давно заметил, что она не отличалась любовью к излишнему количеству предметов гардероба. Даже как-то раз задал ей вопрос, когда она попросила заказать ей с десяток одинаковых футболок, в коих преимущественно и ходила. Ответ ее показался мне любопытным. По ее же собственным словам, за 500 лет она успела поносить все, что только можно, от достойных царских балов дорогих платьев до грязных тряпок бедной нищенки. С таким богатым опытом в какой-то момент приходит осознание бесполезности и глупости потакания моде и трендам. В чем-то это звучало даже логично. Какое ей дело до модных веяний, когда через 20 лет все потуги дизайнеров будут забыты и канут в небытие? Так что, если не считать случаев, когда ей требовалось надевать что-то определенное, она всегда предпочитала простую и удобную одежду. Вот и сейчас все говорило об этой практичности. Расправленная кровать, планшет, на котором, как я заметил, был поставлен на паузу сериал, абсолютно пустой стол, за исключением пары блокнотов и ручки, что лежали на нем. И все. Больше в ее комнате не было ничего. Ну, еще шкаф, где Эри хранила свою одежду. Мне звонил Лар, сразу сказал, моментально вызвав ее интерес. «Когда? Что он сказал?» Тут же спросила Эри, подойдя ко мне чуть ли не вплотную. «Он нашел способ избавиться от...» «Да, говорил, что вроде бы нашел способ снять с тебя печать. Правда, он до конца не уверен, как я понял, но...» «Плевать!» — отмахнулась Эри и пошла к шкафу. «Я согласна даже на шанс». Раскрыв дверцы шкафа, она взяла с полки джинсы и почти начала надевать их, когда я ее остановил. «Так, спокойно!» — поторопился сказать. Лар сказал, что ему нужно еще как минимум 2 дня, чтобы все проверить. Наверное, глупо было ждать, что эти слова ее успокоят. «Зачем?» — тут же вскинулась она. «Если он говорит... Эри...» «Ты же понимаешь, о чем идет речь, ведь так?» — спросил я на всякий случай. «Сколько раз ты пыталась снять эту штуку?» «Трижды?» «И...» «Как?» «Успешно?» «Не напоминай», — тут же огрызнулась она. «И это не так просто, вот...» «Сама же сказала, что это не так просто», — перебил ее. Я тебя прошу, успокойся и подожди, пока Лар все проверит. Лучше один раз сделать нормально, чем потом мучиться». Так и ненадетые джинсы были со злостью брошены в угол комнаты. Эри подошла ко мне вплотную и посмотрела в глаза. «Саша, я трижды пыталась это сделать. Один раз Константин узнал об этом и едва не убил меня за ту попытку. А теперь, когда он вернулся, когда у меня есть шанс избавиться от этого ублюдка, ты говоришь мне подождать?» Ее глаза горели огнем, а обтянутая тканью футболки грудь поднималась в такт тяжелому дыханию. «Именно это я тебе и говорю», — произнес, сохраняя полное спокойствие. «И если ты так умна, как любишь говорить, то должна и сама понимать, что я прав». Молчание. Она смотрела мне в глаза секунд пять, после чего тихо выругалась по-альфарски. «Как же меня это достало!» — прошипела женщина, со вздохом сев на кровать. «Сказал бы, что понимаю, но...» Я лишь развел руками, на что она грустно улыбнулась. «Не понимаешь», — закончила за меня Эри. «И не скрываешь этого. И за это я тебе благодарна. Но это не значит, что я хочу...» «Чего, Эри?» — спросил я ее. «Чего ты хочешь?» Этот вопрос заставил ее взгляд потемнеть. Она поджала губы и посмотрела на меня со злостью. «Я хочу, чтобы от меня все, наконец, отстали», — произнесла она. «Как видишь, в этом наши с тобой цели имеют определенное сходство. Меня изгнал собственный народ. Я оказалась выброшена на улицу, в мир, в котором одна половина считает нас могущественными монстрами, а другая — чуть ли не богами». Как бы жестко это ни прозвучало, но мы оба с тобой знаем, что на то имелась причина, и... «Заткнись!» — прошипела она. «Ты ничего не знаешь. Ни обо мне, ни о том, за что меня изгнали». «Знал бы больше, если бы ты рассказала», — парировал я, но прежде чем она успела бросить в ответ хоть слово, поднял руку. «Но я не прошу тебя делиться этим, Эри. У всех есть свои секреты и тайны, и я не хочу лезть в твои». «Мы оба с тобой знаем, что я сейчас вожусь с этим не просто так. Ты спасла мне жизнь, ты защищала мою сестру. Я не знаю, делала ты это по приказу Броницкого, потому что сама так захотела, или же, как ты любишь говорить, от скуки. В целом мне плевать. Сейчас я стою здесь не в последнюю очередь благодаря тебе и хочу отплатить за это». «Любой другой на твоем месте трижды подумал бы, прежде чем делать такую глупость», — усмехнулась она. Но даже сама Эри, вероятно, понимала, насколько наигранной выглядела эта усмешка. «Наверное, ты права», — пожал плечами и сел на кровать. «И я действительно подумал. На самом деле воспользовался твоим советом». На лице Альфарки проявилось недоумение. «Советом?» «Да, я почитал историю». На самом деле это оказалось даже сложнее, чем я предполагал. Но хорошо, что точка отсчета у меня имелась. Она сама мне ее дала, упомянув о своей жизни при дворе французского короля. Найти источники по тогдашним событиям оказалось не так уж и сложно, на самом деле. Все-таки не каждый день целый королевский род в одночасье умирает за одну ночь. История, конечно, вышла кровавой. В XVIII веке англичане в лице Пендрагонов предъявили французскому королю очередной ультиматум из-за расширения их тогдашних колоний в Северной Америке. Война продлилась почти 5 лет и в конечном итоге закончилась формальным поражением французской короны и заключением мирного договора. Впрочем, других вариантов там быть и не могло. Французы и так с большим трудом тащили на себе экономические тяготы войны, особенно если вспомнить, насколько шаткой тогда была позиция французского короля. Короче, сейчас все это не так уж и важно. Значение имеет другое. Последнее сражение той войны стало своеобразной, ненужной трагедией. Французская армия вступила в сражение с английскими войсками, хотя в этом уже не было, по сути, никакого смысла. Разумеется, они полностью проиграли, а командующего армией младшего сына французского короля, Луи Мартелла, пленили. Как и рассказывала Эри, отец отказался платить за него выкуп. Я специально уточнил. Обычно даже в такой ситуации ребенка монаршей особы никогда бы не подвергли той жестокой судьбе, что коснулась молодого Мартелла. Его четвертовали. Это даже объяснению не поддавалось. Почему? Зачем? Разве не лучше было бы сохранить жизнь ребенку, чтобы потом использовать его как рычаг давления? Но это одно дело. Другое, что в паре мест я нашел упоминание, что у французского монарха имелась приближенная ко двору советница. И была она далеко не самой простой женщиной. Сначала, когда Эри впервые кратко поведала мне об этом, я решил, что ее с молодым сыном короля связывали романтические чувства. Именно это затем сподвигло ее на то, чтобы собственными руками вырезать всю королевскую семью практически до последнего человека. Всех, кто в ту ночь оказался в Елисеевском дворце. Но я промахнулся. Слишком сильно промахнулся. Понял это, когда вспомнил ее же собственные слова. «А кто тебе сказал, что я оказывалась в королевской спальне по долгу службы?» Так она тогда сказала. И я по какой-то причине решил, что она имела в виду именно спальню принца, что оказалось в корне неверным. Окончательное подтверждение этой теории я обнаружил, когда посмотрел на даты. Первые упоминания о служившей при французском короле советнице невероятной красоты я нашел примерно за 20 лет до того момента. «Луи был твоим сыном, да?» Наверное, если бы я ударил сейчас ее ножом в грудь, то не смог бы вызвать такого эффекта. Да, я не мог ощущать ее эмоций, но проступившая на лице тупая боль сказала мне куда больше, чем нужно. Эри облизнула резко пересохшие губы, после чего глубоко вздохнула. «Да, значит, он послал нашего ребенка на убой, потому что слишком боялся за собственное положение». — хрипло произнесла она. — Да. — Эри, ты же презираешь людей. Как так вышло? — Очень просто. Она отвернулась. Ее изгнали за 50 лет до того момента, как она нашла пристанище во Франции. До тех пор она просто путешествовала по миру, избегая крупных альфарских анклавов и поселений. В основном проводила время в небольших общинах таких же изгнанников, как и она сама. Сначала этот момент вызвал у меня некоторое удивление. Альфы очень бережно относились к своим сородичам. Настолько, что даже за самые страшные преступления не карали своих сородичей смертью. Либо изгнание, либо заточение. Приученные жить в замкнутом обществе, те, кому не повезло оказаться выброшенными в реальный мир, пребывали в ужасном состоянии. У них не было ничего, к чему они привыкли за свою долгую и относительно спокойную и безопасную жизнь. И в этом не было ничего удивительного, если вспомнить слова Лара о стагнации их общества. Так что со временем те, кого по тем или иным причинам изгнали, собирались в небольшие группы, чтобы хоть как-то поддерживать себя. Они работали на людей, принимая у них заказы на ту или иную работу, так что приобретенные за долгую жизнь навыки все равно оставались с ними. Эри тоже была одной из них. До какого-то момента. Пока, по ее же собственным словам, ее не начало выворачивать от отвращения от подобного окружения. Выросшая среди, по сути, альфарской элиты, ее воротило от собственных же товарищей по несчастью, которые смирились со своей судьбой и стали чуть ли не наемниками на службе у тех, кого она терпеть не могла еще больше. «Если ты так ненавидела людей, то как так вышло, что я стала не только служить одному из них?» «Но еще и легла с ним в одну постель?» — с сарказмом спросила она, и ее голос сочился ядом. «Что-то вроде того», — кивнул я. «Мы с Людовиком встретились во время его охоты», — произнесла она, разглядывая ногти на левой руке. «Знаешь, это было даже забавно. Я привыкла к тому, что люди восторгаются моей красотой. Но Людовик... Он был молод, в расцвете сил, уверен в себе. Галантен. Тогда он еще не был королем, но уже готовился к тому, чтобы занять трон. Его отец был болен, и все понимали, что долго тот не продержится. Людовик же, как любящий сын, решил, что я смогу помочь его отцу». «И ты помогла?» — задал я вопрос, внимательно следя за выражением ее лица. «У меня не было такого желания, но меня подкупило, что он обращался ко мне с уважением и почтением, которого я уже давно в то время не испытывала. Я попыталась, но болезнь, которую сейчас в ваших учебниках называют болезнью Альцгеймера, зашла слишком далеко, чтобы ее последствия можно было обратить вспять даже с помощью той магии, которой я владела. В тот день, когда Людовик впервые привел меня к своему отцу, король не сразу смог узнать его. Она замолчала, прикусив губу и тупо глядя в стену перед собой. «Знаешь, я не люблю людей. На самом деле я испытываю к вам искреннее отвращение. Всегда испытывала. Но 50 лет скитаний несколько притушили это пламя. А то внимание, которым он меня одарил, оно было слишком приятным, чтобы от него отказываться. Оно было как теплое одеяло после холодного дождя. Снова получить возможность почитания и восхищенные взгляды. Как женщина откажется от подобной возможности? Вот и я не смогла. Так долго быть в одиночестве и вновь обрести чувство, когда на тебя смотрят без жалости, когда в тебе видят равную, с уважением, это чувство пьянило больше вина. Почему он это сделал? Почему отправил нашего с ним сына на проигранную войну, прекрасно зная, что он с нее не вернется? Эри грустно усмехнулась. Очень просто, Александр, потому что его отравил страх. Страх потерять ту власть и положение, которое у него было, хотя все началось еще до того. Я отговаривала его от вступления в ту войну. Его жена просила его одуматься. Но нет, вы, мужчины, такие гордые, такие тщеславные. Вы не можете потерять то, что считаете своим. Ведь это поражение. Ведь лишиться чего-то, что, как вы думаете, принадлежит вам, так унизительно. Вы как дети, у которых отобрали игрушку. Вот и Людовик не смог отказаться от своих колоний на далеком континенте, когда пендрагоны заявили свои права на них. Она просто сидела и говорила, негромко, спокойно, словно изливая душу. И что-то мне подсказало, что вполне возможно, это был первый случай, когда она действительно говорила об этом вслух. Окружению короля не нравилось, что я находилась при его дворе. В первое время меня воспринимали так, как и должно, советницей. После видели во мне любовницу. В то время подобное не особо скрывалось. Да это и не требовалось. Даже его жена об этом знала. И всем было плевать. Такое уж общество. Главное, чтобы королева рожала наследников. И она рожала 3 прекрасных ребятишек, 2 мальчиков и девочку. Я так понимаю, ты очень хорошо их знала? Лучше, чем мне хотелось бы. Эри невесело усмехнулась, и в ее голосе промелькнула сталь. Правда, в первое время они вызывали у меня ничего, кроме издевательской улыбки. Такие маленькие, глупые, несмышленые. Мне потребовалось почти полгода, чтобы понять, что хочу того же. Она сделала это без ведома короля. Сначала скрывала беременность, а когда призналась ему в случившемся, то, к удивлению Эри, любовник оказался рад подобному исходу. По крайней мере, так было поначалу. К несчастью, подковерные дворцовые игры все извратили. Слишком многие понимали, что именно произошло и как у его величества появился еще один ребенок, в то время, когда у королевы не имелось признаков беременности. Впрочем, негласные и завуалированные заявления короля, что ребенок будет лишен права на престол, по большей части сгладили ситуацию. Некоторое время, по крайней мере. И Эри была с этим согласна. Ее мало интересовали претензии на французский престол. Ей, познавшей счастье материнства, было абсолютно плевать на возможное наследство. К сожалению, многие из окружения короля считали иначе. И в особенности больше всего испугались прямые наследники. Они углядели в этом попытку захватить трон. Никто не хотел конкурировать с полукровкой. Более крепкое здоровье, долголетие, пусть и не практически бессмертная жизнь, как у его матери, но несколько веков у него было бы точно. Юный Луи Мартел мог стать тем королем, который затмил бы и отца, и братьев с сестрой. Постепенно, год за годом, они давили на короля, убеждали его и его окружение, что подобное надругательство над линией